Глава 58. Он шагнул, словно в преисподнюю. Густой дым, валивший отовсюду, наполнял комнату видениями пляшущих химер, постоянно ускользающих от его прикосновения. Откуда-то сверху на Алика вдруг свалился огонь, ласково коснулся его волос, и треск пламени стал голосом Вивиан, зовущий его к себе. В яркой мгновенной вспышке он увидел ее. Вытянувшись, она лежала на кровати, ее прекрасное тело было полностью обнажено, и только на шее алела повязанная вокруг нее лента, красная лента, которая была на ней в ту ночь, когда она впервые отдалась ему. Снова голос Вивиан произнес его имя, и в нем он услышал страстный призыв. В этот раз она хотела именно его, и никого другого. Он подошел к ней поближе, и она прошептала: «Ты единственный, кого я любила». И Алик поверил ей. Он должен был наказать ее за то, что она делала, но он был хитер. Он заставил других платить за ее грехи. Все эти ужасы он творил ради нее. Он придвинулся к ней еще ближе, и голос Вивиан вновь прошептал: «Ты единственный, кого я когда-нибудь любила, Алик!» И он знал, что это правда. Она протягивала к нему свои манящие руки, и он опустился рядом с ней на колени. Обнял ее, и они навеки слились воедино. Он вошел в нее и стал ею, и в этот раз он ее удовлетворил. И охватившее его блаженство было сродни щемящей, невыносимой боли. Он чувствовал, как полыхает его тело, сжигая его самого своим жаром, и пока он завороженно смотрел на Вивиан, красная лента вокруг ее шеи вдруг превратилась в пламя, ласкающее и целующее его. В ту же секунду огненным метеором сверху на него обрушилась объятая пламенем балка. Как и все его жертвы, он умер в момент наивысшего наслаждения.